Не знаю. Надо смотреть, а то едешь. Что смотреть? Незаметно же, как будто бетон. Треск под колесами кончился, машину тряхнуло и снова зашуршал бетон. Татьяна взяла автомат и, откинув спинку сиденья, перебралась назад. По всей обочине горел синий дымный фейерверк, однако никто пока не забегал, не поднял тревоги. Облегченно вздохнули, когда въехали под защиту леса. — Ира, пожалуйста, только домой, — взмолилась Татьяна. — Не хочу больше приключений, не хочу неожиданности. Все. — Нет, ну откуда здесь солнечные батареи? — никак не могла уняться Раму. — Кто их разложил? И замаскировано? — Все, не хочу думать. Домой. На кухню, к плите, к горшкам. До горячего урочища они добрались без приключений, если не считать, что меняли проколотое колесо и вытаскивали машину из трясины. Татьяна последний километр до фермы добиралась пешком. Отпустив Рамула на развилке дорог, тащила в охапки, завернутые в покрывало, три неиспользованных гранатомета и два автомата. Отмотала себе руки, сбила о камни босые ноги, едва домочадец опер Коля отворил ей дверь, бросила на пол весь этот арсенал и повалилась на стул. Из хутора Веселый до ближайшего жилья Заремба выбирался на тихоходном, но милом сердцу транспорте, на лошади, запряженной в простую телегу. Отобрал вожжи у хозяина и всю дорогу гнал коня с цыганской лихостью и азартом. Это несколько отвлекало от мыслей и предчувствий, иногда даже веселило душу. Если бы хуторянин не зудел над ухом, жалея свою лошадку и время от времени набавляя цену за скорость, то путь этот вообще показался коротким. Полученные за его отсутствие новости свели на нет всю прелесть замечательной прогулки. Из Петрозаводска сообщили, что предварительный диагноз подтвердился. Смерть захваченного в плен дракона наступила от воздействия сильнейшего отравляющего вещества химического происхождения. При этом подчеркивалось, что в полости рта и зубах не обнаружено тайника, где могла бы храниться ампула. Это означало, что яд топеру впрыснули в рот. Правда, оставалась еще неисследованная одежда, которую теперь носил Поспелов. Яд мог быть спрятан в уголке воротника, в лацкане, там, где можно достать ртом, имея связанные руки. Языка убрали. Сообщение оперативника, оставленного в горячем урочище, вообще отдавало мистикой. Вчера вечером с фермы неожиданно исчезла хозяйка, вышедшая из дому, якобы покормить свиней. Опер не принимал мер к розыску, поскольку имел инструкции не покидать жилья, однако возможность похищения исключал. К дому никто не приближался, да и вообще на ферме не появлялось ни одного человека. И почти в то же время из села Верхние Сволочи исчезла агент Румул. И оперативник, посланный установить с ней связь, выяснил, что местный фельдшер отправилась кому-то делать перевязку, и в машине была одна. У Зарембы возникла мысль, что жена Поспелова и Румул могут находиться вместе, поскольку знакомы. Однако в селе Нижние Сволочи также бесследно пропала завклубом. Агент Рем, который о существовании двух первых не знал и знать не могла по условиям конспирации. А Поспелов не такой дурак в оперативном плане, чтобы устраивать с агентами общие собрания. Из всей агентурной сети, только что созданной и приведенной в действие, оставался один Рим, да где-то в сопках щебродил вольный стрелок, бывший пилот Ситников, агент Витязь, способности и возможности которого Зарем почти не верил. Поисковые группы, бродившие в недрах Бермудского треугольника, сообщали, что слышали стрельбу из автоматического оружия в квадрате 12-47. Одна пара, спускавшаяся по реке, подверглась нападению, в результате чего была расстреляна резиновая лодка. И все жаловались, что вчера в период с 11 до 13 часов испытывали сильные головные боли, подавленное состояние духа и чувство страха, так что лишены были возможности передвигаться. За это время сели элементы питания в радиостанциях, фонарях и радиоприемниках, так что все группы были вынуждены работать с помощью генераторов с ручным приводом.